невыносимая легкость бытия, невыносимая легкость бытия. Кроты будят, кроты плывут сырой земле, тепло и солнечно, легко и солнечно. Звезда чадит, звезда поет, звезда горит, шальная весточка, слепая ласточка. На израненной ладони сохнет подорожник, а в разорванной глотке зрец. Невыносимая легкость бытия, невыносимая легкость бытия, невыносимая легкость бытия, невыносимая легкость бытия. Никаких преград, никаких невзгод, никаких соплей, никаких грехов, богов. Никакой судьбы, никакой надежды, лишь одна дорожка, да, на всей земле. Лишь одна тебе тропинка, на твой белый свет. Весь твой белый свет, твой белый свет. Весь твой белый свет. Солдат уснул, солдат остыл. Горячий камешек, багряный колышек. Кому медаль, кому костыль, кому постель. Колеса вертятся, колеса катятся, катятся, катятся прочь на покинутой планете. Стынет колокольчик, а в обугленном небе зреет невыносимая легкость бытия, невыносимая легкость бытия, невыносимая легкость бытия, невыносимая легкость бытия.